Я рассказал о том исступлении, которое охватило мир в 1950 году. Мне хочется проверить свою собственную ответственность. Конечно, я не мог быть ни спокойным, ни сдержанным в суждениях. Я не наблюдал со стороны за холодной войной, я в ней жил. Что я мог чувствовать, разглядывая номер «Colliers», посвященный будущей войне против Советского Союза? Описав разрушение советских городов, «Colliers» рисовал идиллические картины Москвы, оккупированные американцами. Заводы будут проданы или сданы в аренду иностранным предпринимателям. Театр Красной Армии переименуют в Театр Нового Света. В нем будет идти модная американская комедия «Бездельники и женщины». Крупная московская газета начнет печатать на первой полосе мемуары кинозвезды Дженни Джеймс «Как я любила и разлюбила в Сараваке». Я отвечал резко и поступать иначе не мог. Это было в 1949 году. Я тогда еще не понимал смятения, которое охватило интеллигенцию Запада и порой бывал несправедлив. Я прочитал книгу английского философа Бертрана Рассела, в которой он отстаивал создание всемирного правительства. Эта идея мне и теперь кажется неприемлемой. Она привела бы к мировому господству капитализма, но глупо было представлять Рассела как апологета господствующего класса. Жалею я и о статье, в которой, защищая Фолкнера, нападал на Сартра, называл его «хлестким, рассудочным, салонным». Я прочитал перед этим его пьесу «Грязные руки», талантливый памфлет, который показался мне направленным против коммунистов. Почему я назвал Сартра салонным? Я тогда его плохо знал. Две встречи перед войной и в 1946 году носили случайный характер. Во Франции, да и в других странах Запада, все повторяли имя Сартра, говорили о нем не только студенты, но и дамы без профессии, без возраста, щебетавшие в различных гостиных и на приемах. «О, Сартр!» Познакомившись с Сартром, я увидел человека умного, скромного, который тяготился своей славой, называл ее дурацкой. Он хорошо знал, что многие, говорившие о нем с благоговением или возмущением, не прочитали ни одной из его книг. В нашу эпоху политика не удел специалистов, а нечто общеобязательное, редко кто может от нее укрыться. Политическая линия Сартра может показаться необъяснимой. Только в ней петель. В 1948 году он считал себя представителем третьей силы, думал, что находится где-то между пролетариатом и буржуазией, между Советским Союзом и Америкой. Однако ничьей земли не оказалось, и грязные руки обернулись в оружие Америки и буржуазии. В Вене Сартр был звездой, его выпустили на первом заседании, а когда он кончил речь, все встали и долго аплодировали. С 1952 года по 1956 Сартр защищал Советский Союз от нападок французских газет, приезжал к нам, давал восторженные интервью, участвовал во Всемирной ассамблее в Хельсинки. После венгерских событий он публично заявил, что порывает со своими друзьями, советскими писателями, а год спустя мирно беседовал со мной и скорее защищался, чем нападал. Все это может озадачить, особенно если вспомнить, каким был декабрь 1952 года, когда Сартр решительно отбросил мнимый нейтралитет и повернулся лицом к Советскому Союзу. В объяснении хочу сказать о некоторых свойствах Сартра. Подружившись с ним и с Симоной де Бувуар, я многое понял. Сартр по любви, да и по таланту, писатель. Но его творчество и восприятие жизни зачастую зависит от другой стороны его деятельности, от философии. На Венском конгрессе Сартр говорил: «Мысль и политика нашего времени ведут нас к бойне, потому что они абстрактны. Мир рассекли на две половины, и одна страшится другой. Каждый действует, не зная ни намерений, ни воли соседа. Строят предположения, не веря тому, что другой говорит, толкуют его слова и занимают позиции, исходя от предположения. Так-то поступит одна позиция, исходя от предположения, так-то поступит противник». Тогда становится возможной только одна позиция, выраженная в тысячелетней глупости «Хочешь мира, готовься к войне».